15 июня. Снова я сижу у окна, над миром бодрствует синяя ночь, а под дубами шепоты и шорохи. Вчера, прогуливаясь, как обычно, я встретил одну супружескую пару. Даму я узнал тотчас. Не так уж много лет прошло с той поры, как я танцевал с нею на балах, и я не забыл, как всякий раз, что мы виделись, я получал потом от нее в награду бессонную ночь. Но сама она и не ведала о том. Она была еще не женщина тогда, она была девственница. Она была воплощенная мечта, мечта мужчины о женщине. Теперь она уверенной походкой шла по улице под ручку с законным супругом. Одета богаче, чем прежде, но безвкуснее, более буржуазно. Что-то потухшее и усталое во взгляде, но в лице выражение эдакого супружьего самодовольства. Она словно бы несла свое чрево впереди себя на новеньком серебряном подносе. Нет, это непостижимо. Отчего это так? Отчего всегда бывает только так? Отчего любовь, как бесовское золото, что на другой же день оборачивается увядшей листвою, либо же грязью, либо прокисшей тюрей? Ведь из жажды любви произросла целиком та ветвь нашей культуры, которая не имеет прямого касательства к утолению голода и к обороне от врага. Наше чувство прекрасного не знает иного источника. Все искусство, вся поэзия, вся музыка черпали и черпают из него. Самое, что ни на есть убогая модная мазня, равно как Мадонна Рафаэля и парижские работницы Стейнлина, Ангел Смерти, равно как Песнь Песней и Бух дер Лида, хорал и венский вальс, да любой гипсовый орнамент на убогом доме, где я живу, любая из фигур на этих обоях, форма вон той фарфоровой вазы, узор на моем галстуке, все, что умеет своей целью принарядить и украсить, хорошо ли, худо ли, все ведет свое происхождение оттуда же, хоть это подчас и трудно бывает проследить. Парижские работницы Стейнлина. Стейнлин Теофиль Александр, 1859-1923. Французский художник, один из популярнейших иллюстраторов и графиков эпохи модерна. Среди его работ немало портретов парижских бедняков и зарисовок уличной жизни. «Ангел смерти» – стихотворение Юлана Улуфа Валлина, 1779-1839, шведского поэта и переводчика, архиепископа Швеции в 1937-1939 годах. «Бух де Лида» – книга песен, немецкий, стихотворный сборник Генриха Гейне. И это не моя выдумка, не плод бессонницы, это доказывалось сотни и тысячи раз. Но название вечному источнику не любовь, название ему мечта о любви. А все, что связано с воплощением мечты, с утолением жажды и проистекающие отсюда последствия, все это перед лицом нашего сокровеннейшего инстинкта некрасиво и непристойно. Это недоказуемо, но так уж мы чувствуем, я так чувствую. Да и всякий другой, думаю, тоже. О любовных делах своих ближних люди всегда отзываются как о чем-то низменном и смешном, а зачастую не делают исключения и для своих собственных. А уж последствия. Женщина на сносях — нечто отталкивающее, новорожденный ребенок отвратителен. Даже смертное ложе является собой в большинстве случаев картину более привлекательную, нежели роды. Это жуткая какофония, крик, грязь, кровь. Я уж не говорю о самом половом акте. Никогда не забуду, как ребенком впервые услыхал об этом от своего приятеля. Мы стояли под большим каштаном на нашем школьном дворе, и он объяснял мне, как это делается. Я отказывался верить. Пришлось позвать других мальчишек, и они смеялись над моей глупостью, но я все равно никак не мог поверить. Я кинулся бежать от них, я был в неистовстве. Значит, и отец с матерью так делают... И мне придется так делать, когда я вырасту, и мне того не избежать? Я всегда испытывал глубокое презрение к испорченным мальчишкам, которые царапают на стенах и заборах неприличные слова. А в ту минуту было так, словно сам Господь Бог намалевал нечто непристойное на голубом весеннем небе. И мне, право же, думается, что тогда-то я впервые и усомнился в существовании Бога. И по сей день я не могу оправиться от изумления. Отчего продолжение нашего рода и удовлетворение нашего любовного желания должно осуществляться посредством органа, который по много раз в день используется в качестве стока для нечистот? Отчего бы природе не изобрести для этого иной способ, при котором высшее сладострастие сочеталось бы с достоинством и красотой? чтобы отправление любовного акта могло совершаться в церкви, у всех на глазах, а не только в темноте и с глазу на глаз. Или же в храме роз, при свете дня, под пение и танцы свадебной процессии. Я не знаю, сколько я проходил взад-вперед по комнатам. Теперь уж светает, заблестел флюгер на церкви, пронзительно гомонят голодные воробьи. Странно, отчего это перед восходом солнца воздух всегда пронизывает содроганием свежести?